только временная, — думал Вильгельм. Идея эта про нечто более крупное возникла у него на днях возле Таймс-сквер, когда он ходил за билетами на субботний бейсбол. Он шел по переходу подземки. Вот место, которое он терпеть не мог вообще, а в тот день ненавидел особенно. На стенах среди реклам мелом выведено «Впредь не греши!» «Не ешь свинины», — он отметил в частности. И в этом-то, темном туннеле, в спешке, в духоте, в темноте, которая безобразит, увечит, корежит глаза, зубы, носы, вдруг, ни с того ни с сего, любовь ко всем этим неважным, мертвенно-бледным людям пронзила сердце Вильгельма. Он почувствовал, что их любит, всех до единого, всем жаром души. Они его братья и сестры. Он и сам увечный, неважный человек, но что с того, раз он с ними слит воедино огнем любви? И он приговаривал на ходу: «О, мои братья и сестры!» И благословлял их всех и себя. Ну а какая разница, сколько там существует языков, и насколько трудно описать стакан воды? Какая разница, если еще через 5 минут он не испытывал никаких братских чувств к тому, кто продавал ему билеты? Уже вечером он был об этом порыве братской любви не столь высокого мнения. Подумаешь, ну и что? Раз им дана такая способность, и надо ее упражнять. Люди испытывают время от времени непроизвольные чувства, и, предположим, в подземке. Та же неконтролируемая эрекция. Но сегодня, в свой судный день, он снова и снова ворошил свою память и думал: надо вернуться к этому. Это верный ключ. Ключ к чему-то хорошему. К очень чему-то большому. К истине, что ли? Старик справа, мистер Рапопорт, был почти слепой и то и дело спрашивал у Вильгельма, что там нового насчет ноябрьской пшеницы, заодно уж июльскую сою скажите. Ответишь ему, он спасибо не скажет, скажет «Угу» или «Так-так» и отвернется до тех пор, пока ты снова ему не понадобишься. Он был совсем старый, старше даже, чем доктор Адлер. И если верить Тамкину, в свое время сколотил громадное состояние до цыплятых. У Вильгельма было странное чувство, что производство цыплят — это что-то зловещее. Когда ездил, он часто проезжал птицефермы. Большие деревянные бараки в разброс среди голых полей, как за стенки. Всю ночь там горит свет, мороча бедных курочек и заставляя нестись, а потом бойня. Громоздите одна на другую клетки убитых. И за неделю у вас вырастет гора выше горы Эверест или горы Бесконечности. Кровь заполняет Мексиканский залив. Острый птичий помет разъедает землю. До чего же он старый, мистер Рапопорт? До чего старый? Нос изрыт багровыми пятнами, хрящ ухо, как кочерышка. Глаза тусклые, заволочены, какие уж тут очки. «Прочтите-ка мне, молодой человек, как там соя?» — просил он, и Вильгельм читал. Он рассчитывал понабраться опыта у старика, или может получить полезный совет, или какие-то сведения относительно Тамкина, Но нет.